Морякам нравились эти слова Шарыгина, что живым он быть не рассчитывает. И они прощали ему и книжную речь, и юношескую самоуверенность, и даже вздернутый носишко его казался подходящим. А он рассказывал о хлебной монополии, о классовой борьбе в деревне, о мировой революции. И заусый машинист, полузакрыв глаза, сложив пальцы на животе, кивал утвердительно, особенно в тех местах, когда Шарыгин, сбиваясь с мысли, начинал выражаться туманно. Женщина-кок Анисья Назарова, взятая в прошлый рейс в Астрахани, никогда не садилась с мужчинами, стояла в сторонке, глядя на уплывающие берега. Истощенное страданиями молодое лицо ее с выпуклым лбом, с красивыми пепельными волосами, окрученными косой вокруг головы, было покойно и бесстрастно. Лишь иногда в горле ее с трудом катился клубок. Телегин также принимал участие в этих беседах. Рассказывая про военные дела, чертил мелом на палубе расположение фронтов. Контрреволюция, как видите, товарищи, задумана по единому плану. Окружить центральную Россию, отрезать ее от снабжения хлебом и топливом и сдавить. Контрреволюция поднимается на окраинах, на тучных землях, на Кубани, например. 1,5 миллиона казаков и столько же крестьян-арендаторов. Между ними вражда не на живот, а на смерть. Деникин это отлично учел и с горстью офицеров-добровольцев смело кинулся в самое пекло. Разгромил 100-тысячную армию прохвоста Сорокина, которого в самом начале надо было расстрелять за анархию и дикую жажду предательства. И сейчас Деникин создает себе крепкий тыл, помогая казакам вырезать красных на Кубани. Деникин умный и опасный враг. Моряки глядели на Телегина. Ноздри у них раздувались. Синие жилы проступали под смуглой кожей. А машинист все кивал. Так, так. У атамана Краснова задача много уже, потому что казаков за границей Дона поднять трудно. Знаете поговорку? Потому казак гладок, что поел да набок. Казак удал, когда дерется за свою хату. Но зато красновская контрреволюция в настоящее время для нас опаснее всех. Если мы будем оттеснены от Волги и потеряем Царицын, Краснов и Деникин соединятся со всей сибирской контрреволюцией. На наше счастье, между Красновым и Деникиным договоренности полной нет. Донцы называют добровольцев странствующими музыкантами, а добровольцы донцов — немецкими проститутками. Но этим нечего утешаться. Плану контрреволюции мы должны противопоставить свой большой план. А это в первую голову правильная организация Красной Армии. Без партизанщины на колесах. Шарыгин, ревниво поглядывая на Телегина, вставлял. Все это правильно. Итак, товарищи, мы вернемся к тому, с чего я начал. Что ж такое революционная дисциплина? В одной из таких бесед Анисья Назарова, неожиданно протянув перед собой, как слепая, руку, сказала ровным голосом, но таким значительным, что все обернулись к ней и стали слушать. «Извините, товарищи, что я вам скажу? Вот про такие дела я вам расскажу». Рано утром, чуть завиднелось, Анисья Назарова пошла доить корову. Но только открыла теплый хлев, откуда из темноты просительно замычала буренка, послышались выстрелы из степи. Анисья поставила ведро, поправила на голове платок, сердце у нее билось. И когда пошла к калитке, ноги обмякли. Все же она приоткрыла калитку. По Станичной улице бежали люди за тачанкой, на ходу влезая в нее. Выстрелы теперь слышались ближе и чаще, и со стороны степи, и со стороны пруда, и с одного конца широкой улицы, и с другого. Тачанка с товарищами из Станичного совета не успела скрыться, ее окружили верхоконные. Они крутились, как собаки, когда рвут собаку. Стреляли и рубили шашками. Анисья закрыла калитку, перекрестилась и пошла было за ведром, но вдруг ахнула и кинулась в хату, где спали дети, Петруша и Анюта. Гладя их по головкам, шепча на ухо, она разбудила их, одела и повела на двор за коровий сарай, где стояла скирда кизяков, сложенная высоким муравейником, внутри пустая. Анисья разобрала несколько кизячных плиток и велела детям залезть в скирду и там сидеть, не подавать голоса. Теперь вся улица гудела под конскими копытами, раздавались окрики, звякало оружие. Наконец, в ворота Анисьиного двора начали бить прикладом: «Отворяй!» И когда Анисья открыла, ее схватили двое станичников, горячих от самогона. «Где Сенька Назаров?» «Где Мауш?» «Говори, шляпнем на месте!» «А муж Анисьи не казак, иногородний, был в Красной армии, и она даже не знала, жив ли он теперь. Так она и сказала, что не знает, где муж. Летом какие-то люди его увели». Бросив трепать Анисью, казаки вошли в хату, там все перевернули, переломали. И, выйдя, опять схватили Анисью и поволокли на улицу к Станичному совету, где прежде жил атаман. Солнце уже было высоко, а станица стояла с закрытыми ставнями и воротами, будто и не просыпалась. Только перед советом крутились станишники на конях и подходили пешие, ведя связанных, иных избитых в кровь, крестьян и казаков. Потом узналось, что брали по списку всех, кто еще весной голосовал за советскую власть. В атаманской избе сидел непроспанный офицер с нашитой на рукаве мертвой головой и двумя костями. И рядом с ним хорошо всем известный Хоружий Змиев, полгода тому назад бежавший из станицы. О нем все и думать забыли, а он вот он, с висячими усами, налитой, здоровый, красный, как медь. Когда они ее впихнули в избу, Хоружий кричал арестованным, а их под охраной стояло здесь более полусотни. Краснопузая сволочь. Помогла вам советская власть? Ну-ка, рассказывайте теперь, чему вас научили московские комиссары? Офицер, глядя в список, говорил тихо каждому, кого выталкивали к столу. Имя, фамилию. Признаешь? Так. Сочувствуешь большевикам? Нет? Голосовал в мае месяце? Нет? Значит, врешь. Сыпать. Следующий. Казак Родионов. И поднимал бледные пегие, как у овцы, глаза. Стать по форме. Глядеть на меня. Был делегатом на крестьянском съезде? Нет. Агитировал за советы? Опять нет. Значит, врешь по левому суду. Налево. Следующего. Станишники подхватывали людей и, столкнув с крыльца, валили на землю, сдергивали шаровары, заголяли. Один садился на дергающиеся ноги, другой коленями прижимал голову, и еще двое, вытащив из винтовок шампала, били лежащего свистом наотмашь. Офицер не мог уже разговаривать тихим голосом. Так страшно выли и кричали люди за окнами. Экзекуцию обступила толпа конных и пеших станишников из налетевшего отряда и тех из местного казачества, кто выскакивал из хаты навстречу отряду, крича «Христос воскресе!». Они тоже орались и матерились: «Бей до кости! Бей до последней крови! Вон узнать советскую власть!». Наконец, в атаманской избе остались только Анисия и молоденькая учительница. Она приехала в станицу по своей охоте. Все старалась просветить местных жителей. Собирала женщин, читала им Пушкина и Льва Толстого. С детишками ловила жуков. Это такие-то времена. Ловить жуков. Харун же Измиев закричал на нее: «Стать! Жидовская морда!» Учительница встала. Некоторое время беззвучно трясла губами. «Я не еврейка. Вы это хорошо знаете, Змеев. Если бы даже была еврейкой, не вижу в этом преступления». «Давно в коммунистической партии?» — спросил офицер. «Я не коммунистка. Я люблю детей. И считаю долгом учить их грамоте. В станице 90% не умеющих читать и писать. Вы представляете?» «Представляю», — сказал офицер. «А вот мы вас сейчас выпарим». Она побелела, попятилась. Харунжий заорал на нее: «Раздевайся!» Хорошенькая личико ее задрожала. Она начала расстегивать клетчатое пальтишко. Тащила его, как во сне. «Слушайте! Слушайте!» И замахала на офицера рукой. «Да что вы! Что вы!» И за окном кто-то нестерпимо затянул страшным истошным голосом, а хорунжи все свое: «Снимай панталоны, стерва!» «Мерзавец!» — крикнула ему учительница, и глаза ее загорелись, лицо залилось гневным румянцем. «Расстреливайте меня, звери, чудовища! Вам это так не пройдет!» Тогда Хорунжий схватил ее, приподнял и грохнул об пол. Два станичника задрали юбку, прижали ей голову и ноги. Офицер не спеша вылез из-за стола, взял у казака плеть. На серое лицо его наползла усмешка. Занеся плеть, он сильно ударил девушку по стыдному месту. Хорунжий, перегнувшись со стула, громко сказал: «Раз!» Офицер не спеша сек. Она молчала. 25. «Довольно с тебя», — сказал он и бросил плеть. «Иди теперь, жалуйся на меня окружному атаману». Она лежала как мертвая. Станичники подняли ее и унесли в сени. Очередь дошла до Анисии. Офицер, подтягивая кавказский поясок, только мотнул головой на дверь. Анисия, обезумев от ненависти, начала выбиваться. Когда ее потащили, хватала за волосы, выламывалась, кусала руки, била коленками. Вырвалась и простоволосая, ободранная, сама кинулась на станишников и потеряла сознание, когда ее ударили по голове. Ей спустили кожу со спины шампалами и бросили у крыльца. Должно быть, думали, что скверная баба кончилась. Карательный отряд ротмистра Немишаева навел в станице порядок, поставил атамана, нагрузил несколько подвод печеным хлебом, салом и кое-каким реквизированным барахлом и ушел. Весь день станица стояла тихая. Не топили печей, не выпускали скотину, а ночью занялось несколько иногородних дворов. В том числе запылал Анисин двор. Соседи побоялись тушить пожар, потому что, когда показался первый огонь на краю станицы, туда поскакало несколько казаков, и были слышны выстрелы. Анисин двор сгорел дотла. Только на утро соседи спохватились: а где же ее дети? Дети Анисии, Петруша и Анюта, сидевшие до ночи в кизяковой скирде, корова, овцы, птица, сгорели все. Добрые люди подобрали Анисию, тонущую в беспамятстве у атаманова крыльца.